Глава 12. Куртка Дэвида Моргана висела на стуле. Никогда не думала, что самая обычная вещь может доставлять столько неудобств. Она висела на спинке стула и словно манила меня. Подойти, коснуться, вдохнуть запах. Да что там запах? Стоило мне случайно, а такая случайность приключалась каждые несколько минут, бросить на нее взгляд. Дэвид тут же вставал перед моим мысленным взором. Глаза, скулы, изгиб губ, а иногда в моих глупых фантазиях появлялись даже его обнаженные плечи. Хотя их-то чертова куртка должна была скрывать. Нет, от нее следовало избавиться как можно скорее. Утром я первым делом отыскала в расписании аудиторию, в которой учился Морган, и решительно направилась туда. Дэвид сидел у окна, углубившись в чтение конспекта. Правда, чтением это занятие вряд ли можно было назвать. Он перелистывал страницы, но взгляд оставался неподвижным. Адель крутилась рядом и, судя по выражению лица, активно выражала Дэвиду самое горячее сочувствие. Ну еще бы. Неотразимого Моргана бросила серенькая провинциалочка Николь. Черт с ней. В конце концов, я просто должна отдать ему куртку, а Адель пусть ошивается рядом, если хочет. Он не оторвался от конспекта, когда я подошла. Зато Адель окатила презрительным взглядом. «Дэвид, привет!» – тихо сказала я. «Вот твоя куртка!» Вместо ответа он просто протянул руку. Куртка перекочевала из моих рук в его. Все. Он даже не счёл нужным поздороваться. Ну и отлично!» «Очень хорошо. Времени на учебу станет больше». Во время лекции я составляла план своих будущих учебных свершений. Пока что в него входили 4 доклада и яркое участие в семинаре. Что ж, кажется, я знаю, где проведу несколько следующих вечеров. Библиотекари наверняка успели соскучиться. Мои планы были нарушены самым бесцеремонным образом. В библиотечную тишину ворвался вихрь, по имени Элис. Вот уж неожиданность. Если на всем белом свете и существовало место, которое моя подруга стремилась обходить стороной, то это точно была библиотека. «Ну ты даешь, Николь!» — восхищенно зашептала она, сразу заслужив неодобрительный взгляд библиотекаря. Я напряглась. Что еще я успела натворить? «Ты и раньше была знаменитостью, а теперь о тебе слагают легенды. Бросить Дэвида Моргана. Да это же...» Я вздохнула. Не то чтобы я гордилась этим достижением. Наговорила гадостей при всех. А главное, это ведь все неправда. Он вовсе не скучный. И вообще... Элис внимательно вгляделась в меня. «Так ты...» «О боже, Николь! Он тебе действительно нравится? Тогда зачем?» Я хотела снова отделаться вздохом, но потом все же ответила. «Затем, что это Дэвид Морган. Я просто не стала ждать, когда он сам решит сменить меня на что-то более подходящее его статусу. Так что извини, больше приглашений на звездные вечеринки не будет». «Еще как будут. Я теперь встречаюсь с Мартином», — довольно зашептала Элис, подсаживаясь ко мне. «Ну, с тем актером, помнишь?» «Нет, честно призналась я, но я рада за тебя». «Слушай, у него есть друг. Он тоже актер, и сейчас у него нет девушки. Почему бы нам не устроить двойное свидание, а?» «Нет, все-таки мне сегодня не везет. Только настроилась на учебу. Я хотела доклад дописать, а работай здесь до самой ночи». «Перестань», — серьезно сказала Элис. «Признайся хотя бы себе. Ты просто хочешь отвлечься. А я предлагаю отличную возможность». Она была права. Хоть я и сидела над учебниками, мысли то и дело возвращались к Дэвиду. И я согласилась. «Тогда в 6. Я за тобой зайду». Я хотела что-то еще спросить, но Элис уже упорхнула. В воздухе медленно растворялся цветочный шлейф ее новых духов. Изогнутый причудливыми волнами потолок стекал вниз несколькими колоннами, Слева и прямо вдоль глухих стен располагались овальные столы с полукруглыми диванами, высокие и мягкие спинки которых создавали ощущение уединенности. Слева у огромных от потолка почти до самого пола окон стояли обычные круглые столы со стульями. Кипенно-белые скатерти, невесть откуда струящийся приглушенный свет, картины, цветы, дизайнерские непонятные скульптуры. В общем, все в этом элитном ресторане словно кричало: «Здесь очень-очень дорого и очень-очень богато». Посмотрев в меню на цены, я едва не вспотела от ужаса. Надеюсь, Элли знала, что делала, когда приглашала меня. И нам не придется платить самим. Ткнув наугад в самое маленькое число в том столбике, я получила огромную тарелку с несколькими листиками салата, разрисованными каким-то соусом, и теперь молча жевала. Одиноким другом Мартина оказался симпатичный блондин Томас. В первые же 20 минут он выложил мне всю свою фильмографию, состоявшую в основном из появлений в массовках. Я вежливо кивала, что было огромной глупостью с моей стороны, потому что Томас, приняв это за поощрение, воодушевился еще больше. Принялся рассказывать мне о своем триумфальном появлении в рекламе 4-слойной туалетной бумаги. «Да. Теперь я буду вспоминать твое лицо, красавчик, каждый раз, когда мне придется покупать новый рулон. Гениальный способ навсегда запомниться девушке». Я бросала тоскливые взгляды на Элис, но подруга была всецело поглощена воркованием со своим Мартином. Они и правда выглядели счастливыми, так что промелькнувшую было идею вспомнить о неотложных делах я отбросила. Видимо, придется выдержать это испытание до конца. Ради подруги. Я задумчиво разглядывала неутомимого рассказчика. Интересно, он когда-нибудь молчит? Может быть, во сне? Или если залепить ему рот скотчем? С каждой минутой я все больше мечтала о тишине библиотеки и о докладе, который так интересно готовить. Я обнаружила, что даже кивать Томасу не обязательно. И рассеянно смотрела в окно. Оно было огромным, во всю стену. А проезжающие машины и проходящие мимо люди казались куда более занимательными, чем речи моего кавалера. И что же я там увидела? Я едва не подскочила на стуле. Дэвид Морган лениво прогуливался мимо. Только бы не увидел. Но он увидел. Удивленно изогнул бровь и направился к входу в ресторан. «Разрешите присесть», — раздался сзади до дрожи знакомый голос. Сердце дернулось, пропустив удар. Удушливая волна жара окатила щеки. И желание оказаться как можно дальше отсюда сделалось почти нестерпимым. Томас замолчал на полуслове. Элис с Мартином наконец перестали ворковать, синхронно повернули головы и уставились за мою спину. Мартин с легким недоумением, глаза же Элис стали совершенно круглыми. Не дождавшись ответа, Дэвид плюхнулся за стол и протянул руку Томасу. «Дэвид, а вы, должно быть, философ? Или ученый? Ну или хотя бы писатель?» Я актер», — виновато сказал Томас. «А вот как. И в каких фильмах я мог вас видеть? Наверняка что-то интеллектуальное. Вы могли видеть меня в рекламе новой 4-слойной...» «О, только не это! Дэвид, что тебе тут нужно?» — воскликнула я почти в отчаянии. «Шел бы ты на вечеринку!» «На какую вечеринку?» «Не понял он. Да на любую!» «Умные не столько ищут одиночества, сколько избегают создаваемой дураками суеты», — невозмутимо сообщил Дэвид. Парочка напротив ошеломленно молчала. «Круто сказано», — оживился Томас. «Ты сам это придумал?» «Нет», — грустно ответил Морган. «Это Шопенгауэр придумал». «Все равно круто». Внутренне я застонала. «Молчи, Томас, пожалуйста. Больше ни слова, но какое там?» «Этот Шопенгауэр, он что, твой друг?» Дэвид удивленно приподнял брови. «Шопенгауэр? Да, в известном смысле». Он поднялся со стула. «Мне пора. Приятно было поболтать с Николь». Я напряглась, ожидая услышать какую-нибудь гадость. И, разумеется, не ошиблась. «Рад, что ты нашла себе достойного собеседника». Дэвид направился к выходу, спокойный, уверенный в себе и надменный. И я готова была поклясться, что даже его спина излучала ауру высокомерия.